Капля крови, камень, взглянул на свет. Грани рубина заискрились в лучах падающего сквозь окошко света. «А что теперь будем делать?» – почему-то шепотом спросил Челим. «С этими будем делиться?» Он мотнул головой, указывая в ту сторону, где остались Потап, Бурят и Кузьмич. Паша подумал, что он и с Челимом-то делиться не собирается. Но вслух сказал совсем другое. «Сделаем так». Он расстегнул рубашку и нацепил пояс с золотом и камнями. «Пояс пока побудет у меня». За остальное он положил в кейс Пармоне и другие отнятые у толстяка вещи. Закрыл крышку. «Отвечаешь ты. А там мы решим, как с всем этим распорядиться». Паша протянул кейс Челиму. «Не потеряй только». «Обижаешь». Челим дрожащими руками принял кейс. «Ох и заживем теперь. Пошли», — сказал Паша и первым вышел из бани. Когда они вернулись к машине, Потап безуспешно пытался ее завести. Бурят колдовал над двигателем. «Жаль, кости нету», — сказал Бурят, взглянув на Пашу. «Он бы точно починил. А я в этом не разбираюсь, тут электроника». «Не заводится», — добавил Потап, выбравшись из машины. «А где мужик-то?» «Слинял», — ответил Паша. «Зато я оставил вот это». Он взял из рук Челима кейс, открыл его и продемонстрировал деньги. «Так что нам теперь только бы до цивилизации добраться». «И сколько здесь?» — спокойно поинтересовался Бурят. 480 000, — ответил за Пашу Челим. «Ничего себе!» — глаза Потапа радостно блеснули. «Настоящие?» «Нет, на ксероксе напечатал», — язвительно отозвался Паша. «Конечно, настоящие. Часы он тоже оставил?» От зоркого глаза Бурята не укрылся золотой роликс на Пашиной руке. «Точно», — в тон ему ответил Паша. «Подарил». Он пристально посмотрел Буряту в глаза. Тот не выдержал и отвел взгляд. Паша усмехнулся. Потом, понимая, что все равно не сможет долго скрывать наличие золота и камней, задрал рубашку и продемонстрировал пояс. «Еще он нам оставил кое-какое золотишко». «Ого!» – удивился Потап и подошел ближе. «Покажешь?» «Потом». Паша опустил рубашку. «Так что с машиной? Поедет?» «Нет», — ответил Бурят. С машины возились еще около часа, но так и не смогли ее починить. «Ну, буржуи!» — зло процедил Челим, когда стало окончательно ясно, что завести машину не удастся. «Все у них не как у людей». «Жрать охота», — заявил Паша. «Надо пройтись по домам». Дальше шли молча. Впереди Паша с Челимом, за ним Потап. Позади всех Бурят и Кузьмич. Всюду царила тишина. Нигде не было видно ни одного человека. «И где же все люди?» – проворчал Челим. «Сбежали», – пояснил Паша. «Как темнота пришла, они перепугались и чихнули поездом. Может быть, власти еще раньше провели эвакуацию». «Это хорошо?» «Не знаю», – ответил Паша и толкнул ногой калитку одного из домов. Оттуда он, Потап и Челим вышли через полчаса. На Паше была вполне сносная джинсовая куртка. Челим обзавелся нормальной обувью. До этого он брел в рваных кроссовках. Потап присмотрел себе брюки, кепку и почти новые кожаные туфли. Кузьмич и Бурят уже ждали их. На них тоже были обновки. Позаимствовали одежду в соседних домах. «Может быть, задержимся здесь на денек?» — предложил Потап, поправив кепку. «Пошмонаем тут немного. Наверняка ведь кто-то что-то замыкал». «Это вряд ли», — не согласился Паша. «Если была эвакуация, то все ценное забрали с собой. Да и деньги у нас теперь есть. Нет смысла по этим сараям лазить. Но жратву поискать можно». С едой проблем не возникло. В следующем же доме нашли подпол с картошкой, банки с соленьями и солидный ломоть соленого сала. Там же и пообедали. Было даже спиртное. Потап притащил найденную где-то бутылку самогона. «Хорошо», — удовлетворенно сказал Челим, устраиваясь на кровати. Пружины жалобно скрипнули под его весом. «Сейчас бы еще закурить? Отдохнем немного и прошвырнемся по поселку», — решил Паша. «Должен же у них быть магазин». «Вечером можно будет баньку истопить», — предложил Бурят. Точно, поддержала Вучилим. Я бы с удовольствием косточки попарил. Отдохнув немного, пошли искать курева. Нашли магазин, но он оказался разграблен. Тем не менее, Чилиму удалось отыскать в одном из домов две пачки примы. «Живем», — радостно сказал он, закуривая. «А знаешь, Паша, я бы пока здесь остался. Ну куда нам идти? Еще на легавых напоримся. А здесь тишина. Никого нет». «Ладно», — согласился Паша. «Переночуем здесь, а там будет видно». Бурят, как и обещал, натопил вечером баню. Все вдоволь попарились. Спали этой ночью тоже как нормальные люди на кроватях. Сытые и в меру пьяные. У Потапа был нюх на спиртное. Он сумел отыскать двухлитровую банку с самогоном. Засыпая, Паша думал о том, что долго здесь оставаться все равно нельзя. Менты такие места обязательно будут прочесывать. Значит, утром придется уходить. Проснулся он от крика Чилима. «Пацаны! Вода!» – удивленно крикнул тот, сидя на кровати. «Топит нас!» Паша открыл глаза, приподнялся. И в самом деле вода, уже сантиметров 30, огляделся, ища свою обувь. Выловил один плавающий башмак. Второй пришлось долго вытаскивать из-под кровати. Подумав, надел. Босиком обязательно обо что-нибудь ноги порежешь. Из соседней комнаты пришел Потап. Вид у него был удивленный. «Ну дела», – озадаченно произнес он. «Откуда ее нагнало? И холодная зараза?» «Не знаю», – хмуро отозвался Паша и направился на улицу. То, что он увидел, его не вдохновило. Повсюду была вода. По улице просто текла река. «Уходить надо», — сказал вышедший следом Бурят. «Вода поднимается. Потом, может быть, поздно». «Кузьмич, где ты там?» «Да иду», — донесся из дома голос старика. «Что скажешь, Паша?» — спросил Чилим. «Пойдем?» «Куда?» — Паша задумчиво огляделся. «Лучше на чердаке пересидеть. Потап, захвати сало». «Сейчас». Потап с готовностью бросился в дом за салом, оставшимся после вчерашнего пиршества. 10 минут спустя все пятеро расположились на чердаке. «Может быть, все-таки уйти?» — снова предложил Бурят. «Пока еще можно. Неизвестно, сколько тут придется сидеть. А у нас ни жратвы нет, ни воды». «Хе, ни воды», — усмехнулся Чилим. «Да ты вниз посмотри. Эту воду нельзя пить». Со свойственной ему рассудительностью ответил Бурят. «Ты же видел, какая она грязная. Будешь потом желудком маяться. Пока вода не поднялась, лучше набрать во что-нибудь из крана». «Ну так набери», — посоветовал Паша. «А то ты у нас мастак советы давать». «Наберу», — спокойно ответил Бурят. И полез к открытой двери чердака. Там стояла лестница. Вернулся он минут через 10 с 2-5-литровыми пластиковыми баллонами с водой. «Жаль, подпол затопило, хотел картошки набрать», — сообщил он. «Не получилось. Там теперь и нырять нужно. Воды на пару дней хватит. А там что-нибудь придумаем. Вскипятим, если что. У меня спички есть». «И в чем ты кипятить будешь?» Потап приподнял брови. «В ладошках?» «В этих бутылях». Бурят указал на принесенные им бутылки с водой. «Они же пластмассовые», — хмыкнул Потап. «Ну и что? Внутри ведь будет вода. Она не даст им расплавиться». «Потап, лучше не спорь», — посоветовал Паша. И вынул из кармана складной нож. Нашел его вчера в одном из домов. «Посидел бы с нашей, знал бы, что воду можно даже в целлофановом пакете вскипятить. Давай сало, пожжем хоть». Каждому досталось по довольно солидному куску соленого сала. Поев, Паша удовлетворенно вздохнул. «Так-то лучше», — сказал он, и лег. «Ладно, я вздремну еще часок. Если что, будите». Какое-то время он лежал с закрытыми глазами, слушая спор Потапа с Бурятом. Потом заснул. Проснулся он от того, что кто-то осторожно тряс его за плечо. «Паша, проснись», — услышал он голос Кузьмича. «Ну чего там?» — сонно спросил Паша. «Вода поднимается. Уже выше окон. Еще час и придется лезть на крышу», — добавил Бурят. Всю сонливость у Паши как рукой сняло. Поднявшись, он торопливо подошел к открытой дверце чердака, выглянул и поразился увиденному. Вода не доходила до чердака всего каких-то полуметра. Течение было довольно сильным. Складывалось полное впечатление, что дом оказался посреди реки. И даже не реки, а грязного, мутного потока, несущего всякий мусор. Глядя на то, как течение образует у дома водовороты, Паша нахмурился, так ведь и снести может. А не снесет, так затопит. Вода продолжала прибывать. «Лестница где?» – спросил он, оглянувшись. «Унесло лестницу», – ответил Потап. «Не уследили». Держась за верхний срез проема чердачной двери, Паша высунулся наружу, задрал голову и взглянул на конек крыши. Был уже уверен, что очень скоро им придется туда перебираться. И тут же понял, что залезть отсюда сложно, и надо искать другой путь. Вернулся на чердак, осмотрел доски, с которым крепился шифер. Сначала подумал, что одну из них придется выламывать. Но потом нашел место, где расстояние между досками было достаточным, чтобы мог пролезть человек. Вынув нож, вырезал кусок уложенного на доске рубероида. В появившемся проеме показался лист шифера. «Выломай шифер», — велел Паша, взглянув на Потапа. «Сможешь?» «Да без проблем». Потап ухватился за один из брусьев, подпрыгнул и с силой ударил ногой по шиферу. Послышался треск. Ему потребовалось еще несколько ударов, прежде чем лист шифера наконец-то лопнул и развалился. В проеме появилось небо. «Готово», — самодовольно заявил Потап. «Может, вода все-таки не дойдет», — робко предположил Кузьмич. «Увидим», — холодно ответил Паша. Он был явно не в настроении. Следующие полчаса они напряженно следили за уровнем воды. Надеялись, что она не дойдет до чердака. В какой-то момент ее уровень даже начал снижаться. Но затем вода снова пошла вверх. В дальнем углу чердака, самом низком, появилось мокрое пятно. Оно все увеличивалось, постепенно превратившись в небольшую лужицу. Лужица росла с каждой минутой. Мокрые пятна начали появляться и на других участках чердака. У двери вода почти достигла порога, когда стало окончательно ясно, что чердак заливает. Паша велел всем лезть на крышу. «И воду не забудьте», — напомнил он. Вскоре все пятеро уже сидели на коньке крыши. Паша и Челим устроились по обе стороны от песчаной трубы и могли опираться о нее спиной. Это было удобно. Тем не менее, сидеть на остром гребне крыши все равно было очень жестко. «Знал бы раньше, взял бы что-нибудь мягкое», — морщись произнес Потап. «Задницам пополам разваливается». «А ты ее руками придерживать», — усмехнулся Челим, держа на коленях кейс с деньгами. Паша в их разговоры не вмешивался. Ему было не до смеха. Чердак уже залило, вокруг, куда ни глянь, тоже была вода. Несло мусор, всякий хлам. Вот мимо проплыла бочка. Проводив ее взглядом, Паша подумал о том, что сейчас бы им здорово пригодилась лодка. «Курить кто будет?» — спросил Потап, вынув пачку премы. «Тут еще 4 штуки осталось». Бурят не курил. Остальным досталось по сигарете. Покурив и бросив в воду окурки, Паша подумал о том, что это может быть его последняя сигарета. Если, конечно, вода не перестанет прибывать. Увы. Спустя час стало ясно, что вода не собирается оставлять их в покое. Она уже затопила края крыши, и шиферный островок уменьшался с каждой минутой. Чтобы контролировать уровень воды, Паша замечал ее уровень по шиферным гвоздям и краям листов. И видел, как его отметки раз за разом скрываются под водой. «Пацаны, нас ведь так и затопит», — озабоченно произнес Челим, когда вода подобралась к его башмакам. «Что делать-то будем?» Этот вопрос мучил Пашу. Он уже давно понял, что на крыше отсидеться не удастся. Поджав ноги, Паша встал на конек. залез на трубу, осторожно выпрямился. «Что-нибудь видишь?» – спросил Потап. «Смотрю», – отозвался Паша. Стоя на трубе, он внимательно огляделся. В низине у станции дома уже затопило полностью. Метрах в 200 от них через улицу стоял большой дом с мансардой. Его крыша пока была сухой, но добраться до этого дома не было никакой возможности. Оценив ситуацию, Паша понял, что течение унесет их в сторону. Подходящих деревьев не видать. Крыши каких-то домов уже затопило, остальные вот-вот затопит. Куда плыть? Где спастись? Именно в этот момент его внимание привлекла водонапорная башня, примерно в километре от них. Она находилась на пригорке, поэтому даже теперь почти полностью находилась над водой. Далековато, но течение в ту сторону, поэтому будет помогать им, а больше и плыть некуда. «Плавать все умеют?» – спросил он. «Видите вон там водонапорную башню? Туда поплывем». «Далеко», — с сомнением произнес Кузьмич, — «не доплыву. Течение поможет, здесь нас все равно затопит». «Пить кто будет?» – спросил Бурят и отвинтил крышку бутыли с водой. Все это время он держал ее при себе. Вторая бутыль была у Кузьмича. Напившись, протянул бутыль Потапу. «Пейте сейчас, воду придется вылить». «Это почему?» – не понял Потап. «Поплавок», — пояснил Бурят. «Я плаваю не слишком хорошо, но с поплавком доплыву». «Второй Кузьмичу. С собой воду в любом случае не потащим». Возражений не было. Все напились воды, остатки вылили. «Обувь тоже придется снять», — сказал Бурят. И расшнуровал свои ботинки. Связав их шнурками, повесил на шею. «Вот так». «А у меня шнурков нет», — озабоченно произнес Потап, подыскавший себе вчера удобные кожаные туфли. «В зубы возьми», — посоветовал Паша. «Шутишь?» — уныло спросил Потап. Потом, подумав, затолкал обувь за пояс. «Может, еще остановится?» — с тоской спросил Кузьмич, явно имея в виду воду. Ему никто не ответил. Вода продолжала прибывать. И когда от их островка осталась лишь узкая полоска конька крыши, Паша понял: пора. «Доплывешь с чемоданом?» — спросил он, взглянув на Челима. «Да без проблем», — ответил тот. «Я же на Волге вырос. А ты как?» Он явно имел в виду пояс с золотым драгоценными камнями. «Поплыли», — отозвался Паша. И осторожно соскользнул в воду. Вода оказалась очень холодной. У него сразу перехватило дыхание. «А, холодная!» — вскрикнул рядом Челим. «Ах, черт! Вперед!» Оттолкнувшись от крыши, Паша уверенно выплыл на течение. «Зараза!» – выругался Челим, последовав за ним. «И угораздило же меня!» Он плыл на боку, держа кейс над водой в левой руке. Позади них пристроился Бурят с пустым баллоном в руках. За ним Потап и державшийся за такой же поплавок Кузьмич. Течение было довольно сильным. Оценив, куда их несет, Паша начал подгребать в нужном направлении. Остальные последовали его примеру. Так прошло минут 10. Водонапорная башня постепенно приближалась. Все внимание Паши теперь было приковано к ней. Только бы не пронесло мимо. Второй попытки у них не будет. «Смотрите, жмурик», — сказал Челим, увидев плывущий труп. «Кейс не утопи», — напомнил Паша, заметив, что угол кейса касается воды. «Не утоплю». Челим приподнял чемоданчик повыше. Водонапорная башня была уже совсем близко. Что встревожило Пашу, так это то, что он пока не видел лестницы. «А где лестница-то?» – вырвалось у Потапа. Очевидно, его тревожили те же мысли. «Если ее нет, как мы туда заберемся?» «Должна быть», – сухо ответил Паша. Лестница была. Когда их поднесло поближе, Паша с облегчением увидел приваренную к водонапорной башне металлическую лесенку. До этого ее не было видно за корпусом башни. Сделав пару грибков, он ухватился за ступеньку. Ощутил чувствительный рывок, но удержался. Нащупав ногами ступеньки под водой, начал быстро взбираться, трясясь от холода. Поднявшись на пару метров, оглянулся